Они строили согласно принципам своей власти, программы борьбы и жизни для тружеников, указывая последним, что, следуя только их программам, можно отыскать, понять и устранить причины рабства, нашедшего себе место в их жизни. Городские пролетарии первые бросились в объятия власти этих программ, первые стремились реализовать их в своей жизни и властвовать, управлять, согласно этим программам, своими братьями по труду, крестьянами. Отсюда начало развиваться в более отчетливом виде то историческое недоверие крестьян к городским пролетариям, которое нам известно на протяжении всей истории. А это усиливающееся недоверие ставило под прямую угрозу Великую Русскую революцию и все те прямые завоевания трудящихся, которыми последние начинали жить. Таково было положение Великой Русской революции в июньские дни 1918 года. Спрашивается, осознавали ли это положение создавшие его партии? Можно с уверенностью ответить, что нет. Они его не сознавали и продолжали свою грызню из-за своего партийного престижа в трудовых массах. Лишь часть городских пролетариев и трудовое крестьянство под влиянием анархических идей спохватились, что их обманули, что за их счет правящие партии перевели революцию с пути ее прямого действия на путь правительственных декретов и этим загнали ее в тупик. Они, эти тружники, требовали простора для революции, но их голос заглушался окриком Вильгельма II, который через своего посланника Мирбаха ставил препятствием развитию русской революции, угрожая и ей, и тем, кого пролетарии деревни и города по своей наивности допустили управлять ее судьбами. И партия большевиков-коммунистов во главе с Лениным и Троцким, которая в это время фактически уже брала перевес над партией левых эсеров, предпочла пойти на уступки Вильгельму II, чем поднять выше знамя революции или, по крайней мере, не мешать пролетариям, заметившим, что оно поникло до земли и топчется, поднять его. Правда, это предательское поведение партии большевиков по отношению к революции раздвинуло окончательно в большевистско-лево-эсеровском блоке трещину, которая с резкой определенностью наметилась уже 3 марта 1918 года, в день заключения Брестского договора. Но благодаря мудрости и особенному политическому влиянию Ленина эта трещина искусственно склеивалась, сжималась и временами, казалось, становилась почти незаметной. Теперь эта трещина раздвинулась окончательно, и мудрость Ленина становилась бессильной повлиять на главарей партии левых эсеров, чтобы еще раз склеить ее. Левые эсеры устыдились своего лакейства перед Лениным, который раньше никогда не имел такого авторитета среди российских тружеников и интеллигенции, какой имела их мать, старая революционно-боевая партия социал-революционеров. Мать, убитая провокатором Азефом, теперь сироты этой матери, левые эсеры, готовы были на все, но не на то, чтобы идти за Лениным, или, что еще хуже, обезличить себя в истории русской революции. Нет, они попытаются поравняться с Лениным и посчитаться с самим ленинизмом. По крайней мере, мне это так казалось, когда я прислушивался к голосу большевистских ораторов, которые уже не скрывали того, что левые эсеры готовятся дать им бой по всем вопросам внешней политики на предстоящем 5-м Всероссийском съезде Советов. Хотя я должен признаться, у левых эсеров шансов на успех этого боя, по-моему, не было, потому что у них не было, кроме 2-3 человек, людей, подготовленных, ну, скажем, на посты Ленина и Троцкого, заменить которых ни Спиридоновой, ни Комковым, ни тем более Штейнбергом, ни даже Устиновым имевшим до некоторой степени ленинскую практику,